Красный кардинал. Бар находится на первом этаже исполинского здания. Правда, вход у него с другой стороны от главной дороги, и я даже понимаю, почему так. Из окон этого заведения басит такая громкая музыка, что у меня начало закладывать уши. Также слышно крики и неистовый смех. «Не отходи от меня», – прошептал Дориан. Мы вошли в бар, и я вновь оказалась в очередной помойке. Стены здесь покрыты красной жижей, которая напоминает лак, и она же светится, придавая этому месту особый антураж. Я как будто в ад попала. Всего два этажа, по центру пола и пространство, отчего видно, что происходит наверху. По помещению растянулись стальные круглые столы, и каждый заполнен выпивкой или же странной мерзкой едой. По углам заведения расположился бильярд, но в него практически никто не играет. Все столы заняты, отчего многие пьяницы шныряют между рядами и напевают странные песенки. В некоторых участках бара даже иногда возникают самые настоящие драки, но правда они быстро заканчиваются, так как дерутся в основном друзья, которые перепили и позабыли, кто сидит с ними рядом. В конце первого этажа расположился длинный бар. Он тянется от стены до другой стены. Материал барной стойки сделан, словно из костей животных, или же чудовищ. За стойкой расположились полки, забытые бутылками, а возле них бегают бармены в белых рубашках и черных классических штанах. Работа у них кипит, и мне даже стало их жалко. Также тут висит много экранов, по которых показывают новости. Дриан помог мне сесть за барный стул, так как мой рост не позволяет мне забраться на эту преграду. Черт, как же я себя неловко почувствовала в этом момент. Брат сел рядом со мной и сложил локти на костяной стол. Рядом сидящие субъекты, даже будучи пьяными, с опаской поглядывают на наемника. «Ао, вы поглядите, кто пожаловал в родной дом». Из-под барной стойки вылез не человек, и не бог, это была темная. Цвет ее кожи пепельно-черный, в серых глазах застыли черные вытянутые зрачки, белые волосы падают на плечи, а из лба проступают острые красные рога. Ей примерно 40 лет, если судить внешний вид по человеческому возрасту, одета в черные классические штаны и красную рубашку с короткими рукавами, на груди белая надпись «Директор». На ее лице царствует веселье, отчего улыбка с каждой секундой лишь ширится, глаза игривые, и такое чувство, словно она тебе на что-то намекает. «Эй, ребята, я его сама обслужу. Работайте с другими клиентами». Почему-то бармены только вздохнули с облегчением. «Привет, Гая», — кивнул жнец. «Привет, Гая», — скорчило лицо темное, издеваясь над моим братом. «Опять у тебя такой голос, словно вокруг тебя никого нет. Завязывай с этим». Гая взяла с полки бутылку с красной жидкостью, а следом с белой, зеленой, и поставила их на барную стойку, которую мне уже не увидеть, так как она находится ниже уровня стола. «Что это за мелочь рядом с тобой, жнец?» «Мелочь», — шикнула я в ее сторону. «Ой, так оно умеет говорить?» Она рассмеялась так, словно ей рассказали очень смешную шутку. «Не обижайся, солнышко, я просто люблю пощекотать нервы своим клиентам. Вот, прошу». Поставила она возле Дриана красную стопку с радужной жижей внутри. «Лафаэт де Монс, моя фирменная выпивка. Все как ты и любишь, жнец». Она глянула на меня. «Так а ты что будешь? Молоко? Сок? Воду?» «Сок», — уверенно сказала я, — «и побыстрее, пожалуйста». «Ух ты, а она с клыками», — усмехнулась Гая. «Жнец, за сколько мне ее отдашь?» Почему-то брат замолчал. Он что, размышляет над ее предложением? Подняв красную стопку, в шлеме Дриана открылся небольшой отсек, где видно лишь его губы. Он опрокинул стопку так быстро, что я и не заметила, как та опустела. «Не продается», — тяжело выдохнул брат. «Налей еще три». «Твое слово, закон, дружище», — улыбнулась темная. «Так кто она? Мое задание не больше. Хорошо, что на мне сейчас шлем». От слов брата, мои глаза стали влажными, а губы сомкнулись и напоминали гармошку. «Хм, так и думала, но лучше было убедиться». Она резко направила на брата небольшой ножик для резки фруктов. «А то вдруг ты стал по маленьким девочкам. Я бы тут же сдала тебя законникам, а ее бы забрала себе». Начала она вновь смеяться во весь голос. Передо мной появился стеклянный длинный стакан с апельсиновым соком. Я взяла его в руки и поднесла к голове. Горлышко ударилось об лицевую часть шлема, но отсека, как у брата, не открылось. «Тебе нужно снять шлем», — вновь опрокинул Дриан стопку с радужной водой. «Подстава», — тихо прошептала я и сняла с головы шлем, положив его на стол. «Ой, какая красавица», — уставилась на меня Гая своими серыми глазами. «Жнец, может, подумаешь над моим предложением, отдай ее мне». Я ей работу дам, будет клиентов зазывать. Она такая милая, что у моего бара появится куча новых посетителей. Я уже сказал свой ответ. Наконец Тугая взяла акцент внимания только на моем брате. Они начали говорить на свои темы, которые мне были неинтересны. Я уставилась в экран над барной стойкой, и мои глаза округлились. На картинке я увидела девушку, что поразило мое воображение и представление о том, что такое настоящая женская красота. Ее золотые волосы до плеч переливаются на свету, словно драгоценные камни. Бледная кожа поражала своей чистотой, а ее алые глаза могли пленить взгляд любого, кто в них посмотрит. Она практически 2 метра росту, как мой брат. Какие у нее длинные ноги. На ней белая рубашка, а поверх черная жилетка с золотыми пуговицами, классические черные штаны и такого же цвета туфли на длинных каблуках. На груди у нее вышит герб. Алый меч, обернутый в зеленую лозу. Из-за криков и громкой музыки я не могу расслышать то, что происходит на экране. Наверняка у этой девушки милый голос и она очень добрая, хотя ее взгляд намекает об обратном. Она смотрит на всех с очень суровым выражением лица, а алые глаза слегка прикрыты, словно ей скучно. Внизу экрана я увидела табличку. Роксана Альбион, дочь великого героя древности Амедиа, одна из претендентов на звание главы династии Альбион, властителей космической системы Гидра. Девиз династии: «Даже если наши сердца перестали биться, мы не умрем, покуда наши цели не будут достигнуты». «Дочь Амедиа», — прошептала я. «Неплохо старичок постарался, да», — засмеялась Гая, услышав мои слова. «Ты впервые видишь Роксану Альбион?» Я кивнула. «А во, да ты, похоже, из глуши». Все 6 раз, как и каждая династия, кроме Альбионов, пылают от сокровенной мечты получить в свои руки такую красотку. Она же настоящее произведение искусства. Говорят, что стоящие рядом с ней мужчины, как и женщины, забывают, как дышать и теряют способность говорить, но это только слухи. Вживую я ее не видела. «Подождите», — собрала я мысли в куче. «Амедиа, он же герой старой эпохи. Сколько его дочери лет?» «Если не ошибаюсь, ей около 30», — призадумалась Гая. «И стоп, солнышко, ты не знаешь, что Амедиа еще жив?» «Жив?» — потеряла я дар речи. «Как в смысле еще жив? Боги столько не живут. Я читала, их срок жизни примерно 10 тысяч лет, или чуть больше». «Верно», — приблизила Гая ко мне свое лицо с хитрой улыбкой, — «но есть один бог, кто живет так долго, что застал времена образования циклов первой вселенной Парадис, и ее имя Элишан Браун, первородная богиня смерти и жизни. Она была той, кто породила на свет богов смерти и еще несколько видов богов. Ее сердце — это самая настоящая бессмертная звезда, и она поделилась с Амедиа своей кровью, продлив ему жизнь. Правда, уже говорят, что старик плохо себя чувствует и век его долгой жизни приближается к концу». Я широко раскрыла рот. «Так герои старой эпохи еще живы, а бедствие кто-нибудь из них еще жив?» Гая начала смеяться, да и еще тычет в меня пальцем, словно я клоун. «Жнец, ну, правда, продай ее мне, она такая глупенькая, и в то же время такая милашка». Опрокинув очередную стопку радужной воды, Дриан ответил не Гае, а уже на мой вопрос. «Все они уже давно умерли, каждый прожил примерно 5000 лет, дальше уже правят их потомки. Но кроме Элиш и Амедиа, также в живых еще остались дьявольские огни, Вельзевул и Мефистофель, и Лили, Золотая Лиса. Это последние 5 живых существ во всей вселенной Парадис, кто участвовал в битве против истинной тьмы». «Вау!» — загорелись у меня глаза от такой неожиданной новости. «Как круто! Я бы хотела их увидеть». Гая вновь начала заливаться хохотом. «Что?» — спросила я с кислым выражением лица. «К ним так просто не подойти. Ты простолюдинка, а они герои древности. Солнышко, ты такая забавная. Вот теперь я хочу использовать свою кровь Ламбертов. Черт, как же хочется увидеть героев прошлого вживую». Мои размышления прервал громкий крик, и как дверь столкнулась со стеной бара. «Жнеец, всем сидеть на месте. Не рыпайся, сука, или я тебе башку прострелю. Закрой двери. Никого не впускать и не выпускать». Гая глянула на Дриана суровым взглядом и поставила на стол новую стопку с радужной водой. «Они пришли по твою душу, дружище, это за счет заведения. Благодарю». Я вся сжалась от ужаса. В бар забежала группа людей, но, возможно, среди них есть боги, полубоги или драгуны. Так сразу и не скажешь, кто есть кто. Это была какая-то банда. Одеты они во все черное. На голый торс они нацепили бронежилет, на лицах маска противогаз с небольшим фильтром, на поясе полно бластеров. Все они наголо выбриты, накачаны и очень злые на моего брата. «Солнышко, тебе лучше постоять рядом со мной». Гая протянула свои длинные руки и подхватила меня под подмышки, перебросив за барную стойку, где бегают бармены. Я еле выглядывала из-за барной стойки, поэтому Гая взяла меня на руки, забросив себе на грудь. Теперь мне все хорошо видно, и я не впечатлена развернувшимся представлением. Бандиты закрыли главные двери бара и повесили свой замок. Они закрыли путь к отступлению. Их здесь 20, и каждый направил винтовку, обтянутую синими проводами, на посетителей. Многие пьяницы тут же отрезвели и просто сидят с поднятыми руками. Из группы бандитов вышел здоровый, просто капец какой перекачанный, мужчина. Один его бицепс на руке с мою голову. Одет он, как и все бандиты, но есть одно отличие. На его черном бронежилете нарисовано белыми красками слово «Босс». Все пьяницы тут же освободили барную стойку. Остался только Дриан, который даже и пальцем не шелохнул и спокойно сидит на своем месте, покачивая в руке красную стопку с радужной водой. «Вы поглядите, кто заскочил в наши угодья». Рядом с братом сел великан, босс бандитов, Гая. «Плесни мне что-нибудь в стакан». Темная все так же держит меня на своей груди, дабы я могла разглядеть шоу в полной мере. Она взяла свободной рукой пустой стакан, поставила его на стол и смачно плюнула в него. «Прошу с вас 100 джей». Фирменный коктейль от директора заведения «Красный кардинал». Половина лица бугая спрятана за маской противогазом, но его глаза, как и лоб, открытый, он явно не рад поступку Гаи. У него покраснело лицо, а глаза сейчас вылетят из орбит. «Все шутишь, да?» – прорычал бугай. «Шучу, кто я?» – засмеялась Гая от всей души, а следом резко прекратила, став серьезной и жуткой, проваливая из моего бара. «Зил». Мужчина перевел свой разъяренный взгляд на спокойного Дриана. «Уйду, ты не переживай, только должок свой заберу». «Да, жнец, я никому ничего не должен», – опрокинул брат стопку с радужной водой, и отсек на его шлеме закрылся. «Врать нехорошо», – Зил повернулся в сторону Дриана всем телом, а один локоть положил на барную стойку. «Брата моего, паскуда, именно ты сдал законникам». «Забыл?» – и слегка обернулся брат в сторону бугая. «Мне тебе слезы вытереть? Твой брат был последним куском говна, который я своевременно утилизировал. Точка». Зил протянул руку и положил ладонь на плечо Дриана, а следом сжал его пальцами. «Ой-ой, сейчас будет мясо», — прошептала Гая и сделала вместе со мной шаг назад. «Ты, видимо, обо мне не знаешь, да?» — усмехнулся Зил. Дриан глянул на свое плечо, а потом вернул свой взор на перекоченного мужчину. «Убери свою руку, повторять дважды не буду». «А если нет?» — засмеялся Зил. «В этом городе нельзя использовать внутреннюю силу, только по особому разрешению, которого у тебя точно нет. Значит, ты простой человек. Что ты сделаешь против этого?» Свободной рукой он достал из кобуры на поясе гигантский пистолет с длинным стволом, уперев дуло между глаз изображение черепа на шлеме Дриана. «Ну, чего замолк?» Тяжело вздохнув, Дриан ответил суровым голосом. «Ты сам выбрал свой путь, последуешь за братом, кусок говна». Я даже не успела испугаться или вздрогнуть. Палец Дриана оказался между спусковым крючком и скобой, заблокировав пистолет у Зила саму полость нажатия для выстрела. Бугай нервно нажал на спусковой крючок, но палец брата помешал произвести выстрел. Свободная рука Дриана, сжатая в кулак, вонзилась в глаз Зила, и половина черепной коробки разорвала в клочья, обнажив мозг, плоть и кости. Я широко раскрыла глаза, не поверив, с какой силой брат ударил. Он в буквальном смысле разорвал Зилу голову. Труп мужчины громко свалился на пол. Он дергался в конвульсиях, показывая признаки угасающей жизни. Дриан встал со стула, подошел к Зилу и со всего маха наступил ему на лицо. Голова превратилась в мясной фарс с кусочками мозга и раздробленного черепа. Бандиты застыли на месте. Кто-то начал кидать винтовки на пол, но были и те, кто навел оружие на Дриана. «Слышь, бросайте оружие». «Ни хрена, он Зила завалил». «Мужики, поднимите оружие, не позорьтесь, он один. Нас тут, сука, 20 человек». Все же боевой дух вернулся к тем, кто мгновение назад сомневался в надвигающейся драке. Они подняли винтовки и направили их на Дриана. «Убьем его, да, завалим жнеца и прославимся». Смерть Зила не должна быть напрасной. Клинок на левой руке Дриана резко и звонко выдвинулся вперед. Я почувствовала от брата настоящую жажду крови. Такое присуще оголодавшим диким зверям, но не людям. «Понеслась», — махнула рукой Гая, спрятав нас в мини-купол из серой ауры. Дриан исчез, он словно растворился в пространстве. «А-а-а». Брат оказался возле одного бандита, вонзил ему клинок в грудь и резко потянул вниз, разрезав бронежилет и обнажив внутренности, которые тотчас упали на пол. Гарри. Последовал шквал выстрелов из винтовок. Пули из голубого свечения практически угодили в посетителей, но Гая выставила перед собой руку, и ее серая аура окутала каждый столик в мини-барьер. Я впервые увидела ауру вживую. Она выглядит так, словно вода и огонь объединились в одно целое. Дориан даже не боялся, что кого-то может задеть, ему словно плевать. Брат схватил труп мужика за шею и выставил его перед собой. Все пули угодили в беднягу, который и так лишился всех внутренностей. Дориан подцепил винтовку на полу кончиком ботинка и подбросил ее себе в свободную руку. Дальше он отшвырнул труп в сторону и произвел точный выстрел прямо в голову одному из бандитов. Пули Дориана всегда находили свою цель, а стрелял он чертовски быстро. Из-за паники, бандиты промазывали и только портили местный декор бара, на что Гая рычала как дикий зверь. Несколько пуль попали прямо в брата. Я испугалась, хотела закрыть глаза, да вот пули отрикошетили от его пластин на груди и от шлема. Костюм брата чертовски крепкий, даже царапин не осталось. Брат выбросил винтовку в сторону. Его клинок на левой руке вернулся в изначальное положение. Теперь он вытащил из ножен меч металлу, словно сделан из серебра, а лезвие покрыто тонкими всполохами электричества. И это не сила Дориана, это свойство самого клинка. И вновь Дориан растворился в пространстве. Я не понимаю, как он это делает. Это какой-то трюк-иллюзия. Я хотела спросить у Гаи, в чем тут секрет, да вот не стало, ее глаза метались из стороны в сторону. Она видит Дориана, она может за ним следить, это не иллюзия. Брат движется с такой скоростью, что появляется стойкое ощущение того, что он словно исчезает. Как только я вернула взгляд на поле боя, то проглотила язык и вся побледнела. Дориан резал бандитов с такой кровожадностью, что это начало даже пугать. Он делал всегда два удара, в сердце и мозг, иногда дополняя режущими ударами по телу или колющими по органам. Бандиты уже начали визжать как свиньи и отступать к выходу из бара. Их осталось всего пятеро, а их собратцы лежат на полу, будучи уже остывающими трупами. «Открывай, ну же!» «Да сейчас!» Двое бандитов сложили оружие и встали на колени, подняв над головой руки. Третий пытался найти ключ от замка по своим карманам. Четвертый и пятый стреляют в Дориана, который даже уже не уворачивается от пуль, а просто идет к ним медленным шагом. «Нашел!» Поднял бандит над головой ключ, чтобы его триумф увидели все. Послышался свист ветра, и серебряный клинок пронзил ладонь глупца, прибив его конечность к двери. «А-а!» Ключ упал на пол, и те двое, что еще сопротивляются судьбе, перестали стрелять и синхронно опустились на колени, дабы поднять путь к своей свободе, и это была ошибка. Дориан возник возле бандитов как стремительный ветер. Его правый сапог покрылся какой-то лазурной энергией, и он тут же пнул им прямо в висок одного бандита, и голова лопнула, словно как надувной шарик. Второго бандита брат схватил за шею и поднял вверх, отчего его стопы оторвало от пола. «Агрх, аргх, отпусти!» Мужик сипел и мотал конечностями в разные стороны. Дориан держит и душит бугая одной рукой. Послышался мерзкий хруст кости, мужчина размяк и запрокинул голову назад. «Мусор!» — отбросил Дориан труп в сторону. Остались только два бандита. Они не сопротивляются и подняли руки над головой, показывая голые ладони. Встав напротив двух мужчин, Дориан вытянул руку в сторону серебряного клинка, который прибил ладонь бандита к двери, а сам мужчина потерял сознание из-за обильного кровотечения. Клинок, словно у него есть разум, покрылся лазурными молниями и вырвался из двери. Вернувшись в ладонь Дориана, он его примагнитил к своей конечности. «Эй!» — дрогнул у меня голос, а глаза широко раскрылись. «Что ты?» Сделав лишь один удар, брат обезглавил двух сдавшихся мужчин, и эта сцена повергла меня в глубокий шок и ужас. «Мусор!» — вновь прошептал Дориан. Сбросив с лезвия кровь, Дориан вернул меч в ножны и подошел к потерявшему сознанию, но еще живому, бандиту у двери. Утилизировать этому миру не нужны такие отбросы. Я прикрыла рот ладонями, дабы не закричать от увиденного ужаса. Дориан вновь покрыл свой стальной сапог лазурной энергией и со всего маха пнул мужчине в голову, отчего в двери осталась огромная кровавая вмятина, а обезглавленный труп рухнул пластом на пол. Все посетители даже не шевелились. Их глаза в полной мере описывали то, что они в данный момент испытывают. Дориан вернулся за барную стойку и сел обратно на свой стул, возле которого лежит мертвый Зил. Вся его броня пропитана чужой кровью, его лик, и правда, напоминает настоящего жнеца, что приходит за душами смертных. «Нальешь?» кивнул брат. Гая махнула рукой, и ее серая аура обратилась в тлен, освободив всех посетителей. Да, поставила она красную стопку с радужной жидкостью возле Дриана. Твой голод не знает меры, дружище. Что ж, чуть приподнял наемник стопку над головой, помянем мертвых. На шлеме брата открылся крошечный отсек, и я обомлела. На его лице была жуткая, счастливая улыбка. Он наслаждался убийством этих людей. От автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава 8. Истина. Я проснулась раньше положенного часа. На корабле еще темно, а брат тихо спит на диване, меня же мучают кошмары. Дабы прийти в норму, я приняла холодный душ и набросила на себя теплые вещи в виде свитера, штанов и теплых ботинок. С момента, как мы с Дрианом вернулись на космический корабль, меня все время бросает в жуткий холод. Стеф открыл выдвижную кухню, и сейчас он готовит мне изысканное блюдо и какой-то коктейль. Я же, сев за стол, открыла свой дневник и начала делать записи. Может, так мне станет лучше? 10 марта 22 343 года. Вот уже как девятый день я нахожусь на борту космического корабля ИЛ-ОКТ-101. Многое случилось, и надеюсь, мои мысли, что сейчас обратятся в строки, помогут мне справиться с внутренними терзаниями в душе. 2 дня назад мы с братом посетили планету Ульбин. Я была поражена внешним миром. Его дебри бесконечны, а живых существ так много, что я чуть не утонула в этой бессмертной массе. Мне купили боевую броню, у меня теперь есть карманные деньги, и я познакомилась с темной по имени Гая. Вроде бы я должна радоваться, ведь мне открылся мир, в который я так мечтала попасть, но кое-что произошло. Бар Красный Кардинал, там произошли страшные для меня события. На брата напали какие-то бандиты. Они пришли из-за того, что Дриан сдал законникам их предыдущего лидера. Это была месть, которая закончилась кровавым шествием безумца. Брат убил каждого бандита. Сделал он это так жестоко, что даже сейчас, спустя почти 2 дня, мои руки все еще дрожат, и он улыбался. Он был рад, что они напали на него. Дриан упивался их страданиями и их смертью, и теперь мне страшно. Я попала на борт к нелюдимому безумцу, и он хочет сделать меня такой же, я в этом уверена. Мое первое задание, неужто мне придется кого-то убить? Если да, то я отказываюсь. Я еще ребенок. Нет, я не буду этого делать. Я хочу путешествовать, а не отнимать жизни. Дыхание начало дрожать, а мысли путаться. Я закрыла книгу и повесила на корешок ручку. Даже писать уже страшно. Чем больше думаю об этом, тем холод в груди все разрастается и разрастается. Ева, что случилось? Стеф поставил на стол тарелку с дымящейся едой и стакан с коктейлем из трав и какой-то красной жидкости. Поделишься своими переживаниями? Я медленно обернулась и убедилась в том, что брат еще спит. Все же мне нужно с кем-то поговорить, или я просто сойду с ума. Стеф, я не хочу быть наемником. На металлическом лице проскочило удивление, но и в то же время я увидела понимание. Вот почему ты такая вялая на тренировках, и в чем причина? Спросил киборг. Собравшись с мыслями, я все же ответила. Я не хочу никого убить. Губы начали дрожать. Я просто хочу путешествовать. Дриан, он убил при мне людей, и я впервые видела смерть, кровь, крики отчаяния, это ужасно. ХМ, все дело в тех бандитах. Я тут же кивнула на вопрос Стефа. Хорошо, давай поставим ситуацию иначе. Хозяин не убежал после того, как убил этих людей, верно? Я призадумалась и снова кивнула. Он знал, кто они такие. Поэтому хозяин дождался в баре законников, все им объяснил, да и еще получил за бандитов плату, верно? Я опять кивнула. Значит, если за них дают плату, они совершили что-то страшное, верно? Вновь кивок. Если я скажу тебе, что ЗИЛ, предводитель бандитов, убил невинную женщину, а ее сына запытал до смерти, ты все еще будешь переживать за его смерть. Что? Дрогнул мой голос. А бандиты, если бы ты узнала, что они убили молодую пару, которая случайно попалась им на пути в парке, ты бы все еще пеклась за их жизни. Нет, это что ты такое говоришь? Покрылось мое лицо холодным потом. Стеф тут же снял с пояса планшет, потыкал по экрану и положил его на стол прямо передо мной. Посмотри, на экране я увидела фотографии того бугая, а также его банды. Сбоку текст, некая сводка и надпись «Утилизированы». Банда «Кровавые». ЗИЛ Марток, или как он себя называет, босс, опасный преступник, как и его брат, Лак Марток. Эти два брата похитили ребенка у богатой семьи, пытали его, и отправляли семейству тело малыша по кусочкам. Пока те искали деньги на выкуп, оплата прошла в назначенный срок без опозданий, а в ответ братья отдали труп 10-летнего мальчика. Лага Мартока победил и привел к законникам, наемник-жнец. Преступник отправлен в космическую систему Йормунгант, где его и казнили. Брат, Зил Марток, обезумел из-за утраты брата. Он скрывается, и дабы нажиться деньгами, начал вымогать и похищать детей у богатых, и даже у простых, горожан планеты Ульбин. Его бандиты нападают на беззащитных слабых горожан в ночное время суток и забирают у них деньги. В ходе этих инцидентов погибло 87 человек, из них 33 мужчины, 50 женщин и 4 ребенка, не достигших возраста 10 лет. И это только кусок от преступлений, которые совершила банда «Кровавые». Особо опасные преступники. За голову Зила Мартока назначена плата 400 000 джей, а за каждого члена его банды 30 000 джей. Новая сводка. Зил Марток убит. Награда считается только за членов его банды. Я замерла на месте. В голове началась буря из эмоций, которые ранее мне были неподвластны. Я словно оказалась на перепутье между светом и тьмой. Теперь ты видишь картину целиком. Убрал Стеф от меня планшет. Правильно хозяин сделал. Они заслуживали смерти. Я. Тот мальчик, которого они отправили по кусочкам его родной семье, заслужил подобного. Он им ничего не сделал, они отняли у него все. И ты оплакиваешь их, Евангелина. Тебя страшит тот факт, что хозяин убил Зила и часть его банды. Он поступил неправильно. Я сжала кулаки, по лицу разбежалась дрожь. Я хочу ответить Стефу, да не понимаю, что именно я должна сказать. Киборг больше не давит на меня и теперь просто молчит, отчего я все же нашла в себе силы ответить и сделать для себя некое откровение. Нет, они заслужили это, опустила я взгляд в пол. Они заслужили, но я. Стеф, сделай мне кофе. Будет сделано, хозяин. Я дрогнула, так как слева от меня появился Дориан. Глаза заспанные, на голове бардак, на нем черный свитер и такого же цвета штаны, на ногах белые тапочки. Стеф принялся обжаривать кофейные зерна, и он оставил нас с братом наедине. Интересно, Дориан слышал наш диалог? Если ты боишься меня, я могу высадить тебя на ближайшей заселении планете, сказал брат так легко, что мне даже стало даже обидно. Я хочу кое-что у тебя спросить, собрала все мужество в кулак. Ты наслаждаешься убийствами? Да, тут же ответил брат. Он даже не задумался над моим вопросом, но я убиваю только тех, кто это заслужил. Я не трогаю невинных, если, конечно, они не встают на моем пути, или если они не помогают убийцам. Я уже это поняла, вытерла рукавом с лица холодный пот. Дориан, я не хочу быть наемником. Это не по мне. Я не хочу отнимать чужие жизни. Брат слегка повернулся в мою сторону, и на его лице я увидела что-то воистину жуткое. Его золотые глаза стали ярче, как и белоснежные зрачки. Ты хочешь, чтобы я вечно тебя защищал? На моих щеках показался румянец, я чуть опустила взгляд и кивнула. А если меня не будет рядом? Представим, что сейчас я, это один из тех бандитов в баре. Дориан встал со стула, они пришли за детьми, пришли вновь шантажировать, и им попалась на глаза ты, Ева. Я даже не успела ничего сказать, или же пискнуть, как Дориан схватил меня за шею. Все в глазах закрутилось, а следом моя спина вонзилась в металлическую стену, отчего по всему телу растеклась ноющая боль. Ноги больше не касаются пола, а брат сжимает мою глотку так сильно, что у меня на коже появились гематомы. «Бэр, брат!» — сипела я, не в силах даже сделать глоток воздуха. «Я не твой брат!» Глаза Дориана начали источать такой холод, что мой разум дрогнул. «Я пришел, чтобы забрать твою жизнь. Я бандит, убийца, похититель. Я поймал тебя, и теперь твоя жизнь в моих руках. Что ты будешь делать? Дашь мне отпор? Будешь бороться за свою жизнь или пожалеешь меня? Поставишь мою жизнь выше своей?» Я схватилась за предплечье Дориана в попытках найти опору и сделать глоток воздуха, но мою глотку сжали так, что кислород просто не поступает в легкие. Из моих глаз покатились слезы, а губы задрожали. «Ничего не делаешь», — сказал Дориан с разочарованием в голосе. Он разжал свою хватку, и я рухнула на пол, начав тяжело кашлять. Слезы идут сами по себе, а мое тело дрожит, как у загнанного в угол зверя. Страх опоясал мой разум так плотно, что я не могу подняться с колен. «Тебе не выжить во внешнем мире, пока ты так слаба». Он сел на корточки, протянул руку и ухватился за мой подбородок. Оторвав мой взгляд от пола и направив его на свое лицо, ты даже не представляешь, в какой мир ты попала. Он не радужный, как в твоих мечтах. В нем столько опасностей, что тебе и не снилось. Даже твое тело – это товар, который многие захотят продать на черном рынке. Будут и те, кому ты просто не понравишься, и тебя захотят убить. Бывает и такое. Этот мир не терпит слабых. Я не смогу быть всегда рядом с тобой. Ты должна зарубить себе на носу, что надеяться можно только на себя. Если будешь всем подряд доверять и искать защиту рядом стоящего, то сгинешь, так и не познав этот мир и его благо. Дриан отпустил мой подбородок и поднялся на ноги. Я могу высадить тебя на ближайшей заселенной планете, мне это сделать. Я начала плакать навзрыд, стоя на корячках, следом помотать головой в разные стороны и ответила дрожащим голосом: нет, не надо. Тогда ты будешь делать то, что я тебе скажу. Как станешь сильной и независимой, я тебя отпущу. Стеф, да, тут же подбежал киборг, начинай тренировку. Мне нужно, чтобы в ней пробудилась мана. Не сможет это сделать в ближайшее время, переходи к первому пункту пробуждения. Хорошо, кивнул киборг. С ужасом в глазах, я наблюдала за тем, как брат покинул круглую комнату и отправился на главный мостик. В голове у меня застыл голос Стефа. Есть способ пробудить магию в кратчайшие сроки, правда, придется несколько раз умереть. Дриан рухнул за капитанское кресло, и вместо того, чтобы проложить путь для автопилота, он просто разлегся на спинке и тяжело вздохнул. Правая рука, которой он пару секунд назад схватил Евангелину за шею, начала дрожать. Дерьмо. По груди растеклась неприятная горечь, а в голове проскакивали нотки сожаления. Но, по-другому никак. Евангелина должна учиться. Должна понять, что чисто белого, как и чисто черного цвета, не существует. Таков мир. Либо ты подчиняешь его себе, либо он тебя медленно пожирает. Дриан ощутил это на своей шкуре. Он знает, о чем говорит. В голове возник голос старшей сестры. Снова плачешь? Какой же ты мерзкий. Вставай, не смей реветь. Ты один из чистокровных Ламбертов. Ты один из защитников этого мира. Послышался детский плач. Да ты одно разочарование, Дриан. Из динамиков на главном мостике донесся голос Ивит. Сэр, вы попросили напомнить вам про сообщение. Открыть запись? Да, давай. Кивнул жнец, найдя способ сбежать от собственных воспоминаний. С потолка, на железной щупальце, Ивит опустила к Дриану небольшой монитор. На экране показалась личная почта жнеца, где он переговаривается с заказчиками по поводу награды или по поводу самого задания. Один ярлык горит красным светом. Отправитель письма. Чаровница. Нажав на ярлык, развернулось письмо. Внутри голосовое сообщение, а также фотографии угрюмого брюнета в черном плаще, который пытается затеряться в толпе людей. Дриан нажал на аудиофайлы, из динамиков на потолке послышался женский строгий голос, но в то же время он казался каким-то чарующим. Это Джейфлю. Он работал с твоим отцом над созданием новой брони для военных Ураборос. Исчез практически в тот же день, когда пропал Август. Никто не знал, где он находится до сегодняшнего дня. Я отдам тебе эту информацию, правда, забрать ты ее должен лично из моих рук. Через месяц я буду на планете Гилот, и там я смогу передать тебе данные без посторонних глаз, и мы можем побыть вместе. Сообщение закончилось. С одной стороны, Дриан обрадовался подобной новости. Он сразу же узнал мужчину на фотографии. Аджи и правда может располагать информацией, где сейчас прячется Август Ламберт. Но с другой стороны есть проблема. Чаровница не должна увидеть Еву. Глава 9. Сигнал. Мой 14-й день на борту Иль. О, К, Т, 101 начался так же, как и все остальные 13 дней. Сначала я плотно поела, а потом начала качать мышцы на особых тренажерах в потайной комнате. Стеф следит за мной и помогает делать правильные упражнения. Мое тело просто трещит от напряжения. Такое чувство, что я сейчас развалюсь на части. Я довожу себя до предела, отчего даже в глазах порой начинает все мутнеть, а следом и темнеть. И все это я делаю, дабы пробудить ману. Если не смогу, меня засунут в какую-то барокамеру, и я подвергнется жуткой процедуре умерщвления, где меня каждый раз будут воскрешать. И так продлится, пока мана не выйдет наружу и меня никто не будет спрашивать, хочу я этого или нет. Буду отнекиваться, засунут силой. Поднимая штангу с весом 70 кг, в мыслях у меня возник жуткий взгляд Дриана, когда он меня душил. Такое чувство, что в этот момент он о чем-то вспомнил или о ком-то. 20. Поставила штангу на крепежи, вот и все. Поднявшись с тренажера, В глазах резко потемнело, ноги трясутся, как колосья по ветру. Вся моя майка и черные шорты в поту на меня, словно кто-то вылил ведро с водой. «Ева, как ты себя чувствуешь?» Подошел ко мне Стеф и сел на одно колено, схватив меня за плечо, чтобы я не упала. «Чувствуешь в теле поток силы? Или что-то бурлящее?» «Ага, чувствую». И меня тут же вырвало прямо на Стефа. Стало так стыдно, что хотелось провалиться под пол космического корабля. «Не переживай, со мной и похуже было», — улыбнулся киборг. Приняв освежающий душ, я приоделась в теплую одежду и легла на свою часть черного дивана. Мои глаза тут же упали на широкий экран, который висит посередине круглой комнаты. Начинается какой-то фильм про двух влюбленных скукота. Дориан сегодня весь день провел на крыше корабля. Он надел специальный костюм для нахождения в космосе и чинил левое крыло. Как сказал Стеф, в нас врезался маленький камешек. Правда, двигался он на такой скорости, что оставил в прошивке корабля дыру. И сейчас, уже закончив работу, Дориан лежит на своей стороне дивана, прикрыв предплечьем глаза и тем самым пытаясь уснуть. Сегодня ночью я хотела почитать про сотворение богов, но желание вновь куда-то улетучилось, и я переживаю за свое будущее. Да и в последнее время я изучаю то, что происходит с моим телом. Первое, я восстанавливаюсь уж слишком быстро. Как посплю, боль в конечностях уходит, словно ее никогда и не было. Я могу поднять штангу вдвое больше моего собственного веса. Как говорит Стеф, все это из-за крови Ламбертов. Оказывается, я куда сильнее обычных людей. И как я пробужу ауру, то у меня появится регенерация, неотъемлемая и одна из важных способностей в телах Ламбертов. Я глянула на брата. Он еще не спит, и явно далек от долгожданной цели. Все эти 14 дней я хотела задать ему один вопрос, да вот боялась. Тетя Лу сказала, что брат будет очень плохо на него реагировать. Она просила меня потерпеть, пока наши отношения не обретут нужную крепость, но я больше не могу. Интерес сжирает мою душу каждый день. И теперь, после того, как Дориан меня чуть не придушил, я знаю, что он немного испытывает сожаление. Брат пытается этого не показывать, но Стеф еще тот репло, он рассказал, что пока я спала, Дориан смазал мои синяки на шее какой-то лечебной мазью. Брат впервые проявил ко мне заботу, правда, сделал он это так, чтобы я об этом не узнала. Поэтому я и не злюсь на Дориана, хотя первый день после инцидента воротил от него нос. Брат резко вскочила и села на край дивана. «Можно кое-что у тебя спросить?» Тяжело вздохнув, Дориан убрал предплечье от глаз и моргнул, дав тем самым мне разрешение. «Только не ругайся, ладно?» Я провела ладонью по шее и сказала тихим голосом: «Ты же не будешь меня бить?» Вот оно, наконец-то моя маска сработала. Брат отвел взгляд в сторону, и видно, что ему неприятно слышать от меня подобное. Все же я была права, у него есть душа. Какой вопрос? Я собрала мужество в кулак и сказала уверенным голосом: «Кем был мой отец и где он? Почему оставил меня одну? Почему сам не прилетел за мной?» Вся моя уверенность вмиг рассыпалась, когда я увидела взгляд Дориана. Его золотые глаза словно перестали источать свет и покрылись тьмой. Брат поднялся и сел рядом со мной, и почему-то он пялится на меня так, словно сейчас перережет мне глотку. Из-за этого у меня по всей спине разбежались мурашки. «Твой отец, Август Ламберт, жалкий предатель. Его ищут во всех 6 космических системах. Многие желают отнять у него жизнь, и я в том числе. И я хочу, чтобы ты хорошо запомнила то, что я тебе сейчас скажу». Я сглотнула и кивнула, сбросив с лица холодный пот. «Если так доведется, и вы с ним встретитесь, ни за что не доверяя ему. Он ужасный человек. Все его заслуги – лишь завеса, дабы скрыть его истинное гнусное лицо». «Эмма, что он сделал?» – дрогнул мой голос. Дориан от чего-то осекся и замолчал. Боль и обида пропитала его лицо, как и душу. «Ложись спать». Брат лег обратно на диван, так и не ответив на мой вопрос. Я бы переспросила, да вот вижу, что ответ мне не выведать. Что ж, внешний мир мне в помощь. «Хорошо», — легла на свою часть дивана и обняла плюшевого медведя. «Тогда, спокойной ночи». «Ага». Мерзкий писк из динамиков корабля достал меня из умиротворяющего сна. Я так резко открыла глаза, что на секунду потерялась в пространстве. На потолке горит красная лампа, а по комнате разбежался мерзкий писк тревоги. Я увидела краем глаза, как Стеф и Дориан направились в сторону главного мостика. Что происходит? Поднявшись с дивана, схватилась за голову ладонями. Этот мерзкий писк на потолке клокочет по стенкам моего разума, доставляя мне жуткий дискомфорт и боль. Протерев глаза, я поспешила дойти до главного мостика. Хочу понять, что происходит. На нас напали или что это? Длинный металлический коридор казался бесконечным. На корабле темно, отчего красные лампы тревоги бьют по глазам и заставляют все время щуриться. Как я добралась до главного мостика, покрытого мерцающими панелями и пятью пассажирскими местами, тревога тут же стихла. Брат сидит за капитанским креслом, а по его левое плечо стоит Стеф. Я же тихо подкралась и выглянула из-за правого плеча. Перед Дарианом висит экран на металлической щупальце. Появилась картинка. Девушка, покрытая змеиными порезами и жуткими ожогами, сидит перед камерой вся в слезах. На ее лице читается невероятное отчаяние и неизбежность. Сзади нее тьма, в которой видно мерцание оголенных проводов. На ней белая униформа, что обтягивает все ее тело. На груди небольшие стальные пластины. Пожалуйста, если кто-то увидит это сообщение, прошу вас, помогите нам. Мы находимся на забытой планете в 3 световых годах от планеты Ландо. Я не знаю, как далеко сможет достать сигнал о помощи, но если сейчас вы смотрите это сообщение, прошу вас, прилетите и заберите нас. Здесь есть дети. Больше половины экспедиции умерло, и за нами идет существо из другого мира. Мы сделали ошибку. Мы готовы понести наказание. Только молю, спасите нас, заберите детей. Я год. Она замолчала, а ее лицо исказилось от ужаса. Во тьме, за ее спиной, показались отблески фиолетовых глаз. Они были такими большими, что вряд ли принадлежали человеку, или кому-то из 6 раз. Лай, запускай маячок, закрыла глаза девушка. Послышался жуткий вой, и из тьмы что-то выпрыгнуло, но видео так резко оборвалось, что в кадр так и не попал зачинщик всех проблем. Ивит, ты поймала, откуда пришел сигнал? С потолка тут же ответил металлический женский голос. Да, сэр, с ними есть связь? Нет, канал связи нарушен. От них поступает только это сообщение. Они находятся на одной из забытых планет. Планета полностью пригодна для человеческого организма. Зарегистрировано, что ее почва неплодоносна, поэтому планета не вошла в реестр сельхозпартий. Планета необитаема. Система Спрут не подключена, но она бы уловила колебания от бреши в иной мир. Либо эта девушка врет, либо они целенаправленно скрыли брешь за барьером и не дают ее волнам попасть в чертоги космоса, чтобы их обнаружил Спрут. Дариан призадумался. Стеф же сказал свою мысль. Хозяин, все это выглядит очень подозрительно. К тому же, мы отстанем от графика. Помните, задание для Евы. У вас стоят четкие временные рамки перед заказчиком. Не прибудете в срок, получите штраф и выговор. Что? Слегка разочаровалась я в Стефе. Она же сказала, что там дети. Мы должны им помочь. Тебя сюда никто не звал. Повернулся ко мне брат. А я член этого корабля. У меня тоже есть право на голос. И я за то, чтобы помочь им. Продолжила я гнуть свою линию. Сэр, лучше сообщить военным семьи Адамс. И на этом все. И Стеф продолжил на своем. Если там и правда открыта брешь в иной мир, наружу могло вылезти что угодно, даже они, кошмары. Вот тут я проглотила язык. Я лишь мельком видела упоминания в учебниках тети Лу о кошмарах прародителя. Но везде говорится одно, и тоже они чрезвычайно опасны. Дариан поднялся с кресла и уставился в экран монитора. Это немного похоже на ловушку. Планета не заселена, а сигнал о помощи бьет на короткое расстояние. Стеф, ты за рулем. Проложи маршрут до этой забытой планеты. Будет сделано. Даже не стал спорить киборг и сел за капитанское кресло. Не передать словами, как я горда за своего брата. Это еще раз подтверждает, что у него все же есть душа. Я пошла следом за Дарианом. Брат, я пойду с тобой. Исключено. Тут же дал свой ответ Дариан. Быстро обогнала наемника, встала перед ним и расправила руки в разные стороны. Ты прав. Я не понимаю, как опасен внешний мир. Покажи мне, дай мне возможность заработать твое доверие. Я буду прикрывать твою спину. Клянусь, я буду выполнять все твои приказы без раздумий. Прикрывать спину? Сощурил глаза Дариан, словно я сказала какой-то бред. У меня есть боевой костюм. Стеф показал мне, как пользоваться усилителями. Я справлюсь. Просто дай мне шанс, и я докажу, что не подведу тебя. Я хочу спасти тех детей. Пожалуйста, не отталкивай меня. И снова великая Евангелина Ламберта смогла найти тонкие ниточки к своему угрюмому нелюдимому брату. Хорошо, тяжело вздохнул Дариан, уставившись в потолок так, словно он уже сожалеет о сделанном выборе. Брат пошел вперед, а я начала прыгать на месте от переизбытка хороших эмоций. Своего рода, брат согласился, чтобы я прикрывала его спину. Я не подведу его. Вот это я понимаю, первое задание. Моя миссия – спасти детей. Это благородная цель, ради которой стоит сражаться. Я надела свой боевой костюм. На груди у меня красные металлические пластины, а на конечностях – белые. Черная ткань тянется и не сковывает движения, но и в то же время – она плотно обволакивает каждый участок моего тела. На голове у меня безликий шлем с черными линзами. На пояс я повесила клинок в белых ножнах. На руках у меня массивные стальные перчатки, покрытые голубыми венами, а ногах металлические сапоги. Эти предметы заряжены маной Дриана, и поэтому ими могут пользоваться те, в ком нет маны, или же они могут стать как дополнительное оружие, ведь в битве можно обнулиться, исчерпать все запасы внутренних сил. Брат уже надел свой боевой костюм со шлемом в виде человеческого черепа. На поясе у него много странных гаджетов, а также максимильянный серебряный тонкий меч без гарды. На левой руке выдвижной острый клинок. «Ева, подойди ко мне». Я забежала в оружейную, где еще стоят шкафчики для личного пользования, и нашла там брата. В руках у него какой-то металлический ранец с трубками, как от двигателей на нашем корабле. Правда, эти намного меньше, и лямок почему-то нет, а как его носить. Повернись спиной. Тут же выполнила приказ, и брат прижал ранец к моей спине. Послышался щелчок, и этот механизм каким-то чудесным образом прилип к моей броне. Что это? Повернулась я обратно к брату. Реактивный ранец, он нужен для полетов или высоких прыжков. Если со мной что-то случится, используй его для побега. Он снял с пояса браслет, на котором закреплена тонкая смотанная леска, а также небольшой металлический кол, покрытый шипами, это крюк. Нацепил брат устройство на мою правую руку, выстреливает леска и крюк въедается в твердую поверхность. Чтобы крюк спрятал шипы, тебе нужен будет и... О, назначит, настал этот момент, под шлемом у меня показалась радостная улыбка. Да, я перепрошил твой боевой костюм. Скажи запуск, запуск. В глаза ударила синяя вспышка света. На секунду, я даже потерялась в пространстве. А как блики исчезли, узрело невероятное. В моем поле зрения появились синие грани, которые чертит из себя прямоугольник. В правом верхнем углу нарисован реактивный ранец, внутри он заполнен зеленым светом и есть также надпись «Запас топлива 100%». Ниже идет рисунок крюка и надпись «Устройство подлечено». В верхнем левом углу нарисована моя броня и над ней надпись «Повреждений нет, здравствуйте». «Меня зовут Ивит, я ваш личный помощник в изучении внешнего мира», послышался внутри моего шлема тот самый женский голос, с которым брат говорит. «На главном мостике в ваши линзы установлен особый датчик, который может просканировать что угодно, а моя информационная система выдаст вам ответ, что находится перед вашими глазами. Также я отвечаю за устройство на вашей броне, вам лишь нужно дать мне команду, как я тут же ее выполню. Например, крюк. Когда устройство закрепится в твердой поверхности, скажите «разжать», и крюк спрячет шипы, и тем самым выйдет из твердой поверхности. Также работает и реактивный ранец. Когда вы откроете в себе способность маны и ауры, я смогу выводить на экран показатель ваших внутренних сил. Вам все понятно, Евангелина? От шока, я на секунду потеряла дар речи, но все же ответила своей новой подруге. Да, Ивит, все понятно, рассчитываю на тебя. Вот и новый друг. Я все хотела с ней познакомиться, но как сказал мне Стеф, Ивит, безэмоциональная машина, и водиться с ней нет смысла. А я вот думаю иначе. Теперь мы с Ивит подружки. После вручения мне новых гаджетов, мы с братом зашли в грузовой отсек. Корабль начала подергивать, и отчетливо слышно, что двигатели поменяли свое положение и теперь мы спускаемся вертикально вниз. Дриан подошел к стене и нажал на нее, продавив ладонью область формой квадрата. Наверху послышался щелчок, и я обомлел от вида, как потолок разверзся на две части, показав еще одну потайную комнату. Вау! Заблестели у меня глаза. Наверху висит транспорт, и он какой-то странный корпус вытянутый. У него лишь два огромных колеса, а место для пассажиров вообще ничем не защищены. На корпусе множество трубок, и видно сердце механизма, мотор. «Ивит, давай по классике», — сказал Дриан. «Слушаюсь, хозяин». С потолка тут же спустился один из транспорта, а щупальца, что и держало железного монстра, вернулась обратно наверх, и потайная комната закрылась. В трех шагах от меня стоит серебристый транспорт. Весь корпус обтянут проводами и защитой в виде металлических пластин. Только сейчас я увидела, что управляют им с помощью двух ручек, которые направлены друг от друга по горизонтали. Они же и поворачивают переднее колесо, когда заднее остается в статичном положении. Также между ручек установлен планшет, где показывается количество топлива, состояние транспорта и какую скорость он может набрать. Что это? Округлились мои глаза. Мотоцикл, сел брат на железного зверя верхом, модель Харкат 12. Он мой друг, который редко меня подводит. Дриан положил ладонь на планшет и железный монстр ожил, издав такой жуткий рокот, что я схватилась за голову и села на корточки. Мне было так страшно, что и не передать словами. Брат, пусть он прекратит рычать. Боялась я подняться на ноги. Ева, он не живой. Все, что ты слышишь, так это звук мотора. Ты же не боишься двигателей корабля? Не боюсь. Все же поднялась я на ноги и подошла поближе к мотоциклу, но он такой шумный, зато быстрый, как молния. На потолке послышался голос Стефа. Хозяин, 3 минуты до приземления. Ева, садись сзади меня. Залезть на эту груду металла было еще той задачей. Брат потянул меня за руку и помог сесть. Чувствую себя неловко. Как я оказалась на своем пассажирском месте, тут же оценила, как здесь высоко. Следом глаза начали искать ручки, за которые нужно держаться, но их нет. Эмма, за что держаться? Просто крепко обними меня и не отпускай ни при каких условиях. Под шлемом я широко раскрыла рот. Момент настал. Я прижалась телом и лицом к спине брата, а руками обхватила его торс и слегка, чтобы меня не раскрыли, пытаюсь нащупать его идеальный пресс. Зачем ты трогаешь меня за торс? Ой, отлипла я от брата. Да это просто случайность. Хотела понять, как правильно за тебя держаться. Под шлемом я широко улыбаюсь и чуть ли не пускаю слюну. Его кубики просто невероятны. Я исполнила свою мечту. Теперь я готова к любым невзгодам. Повертев головой в разные стороны, вспомнила, что хотела спросить у Дриана. Брат, а почему эту планету называют забытой? Ты не знаешь? Я покачала головой в разные стороны. Стеф дал тебе учебники по истории Парадис. Где ты остановилась? На моменте, когда прародитель выбросил Барката в первую вселенную Парадис, запечатав проход в мир темных, судьбы и вершителей. Помнишь, был там такой цикл? Существо, что могло управлять судьбами всех живых существ, кроме тех, у кого в глазах больше 3 стигм. Верно, дальше по истории, истинная тьма нашел способ создать людей, и дабы зажечь в них благодать, он разделил Парадис на десятки, а то и сотни, тысяч миров. В каждом он зародил планету и заселил их людьми, надеясь, что среди них появится избранник прародителя. Цикл управлял людьми и строил для них особые судьбоносные точки, благодаря которым они должны были зажечь в себе благодать. Когда наступил истинный мир, ширма между мирами развеялась и Парадис обрел свой истинный необъятный облик первой вселенной. И все планеты сбросили с себя оковы цикла, чтобы отыскать всех людей и рассказать им правду, и поведать, что наступил новый мир. Ушло 10 тысяч лет. И теперь твой вопрос. Забытые – это планеты, с которых забрали тех самых людей, освободившихся от цикла, но их планету невозможно использовать в должной мере, потому ее бросают на произвол судьбы и она становится забытой. Но если такая планета плодоносна, на ней разворачивают производство по сельхозпродукции и дают ей имя. Вот и ответ. А во понятно. Корабль резко дернула из стороны в сторону, по полу разошлась вибрация, а двигатели стихли. Впереди, стена издала щелчок и начала опускаться вниз. Дриан взялся за ручки мотоцикла и одну из них провернул, из-за чего по комнате вновь разбежался звук мотора. Я тут же прижалась к брату, крепко обхватив руками его торс. «Ева, что бы ни случилось, ты будешь выполнять мои приказы беспрекословно. Если ослушаешься, я больше никогда не возьму тебя с собой. Понятно?» «Да, брат. Глава X. Урок. Вха-ха-вха-ха. Ева, держись крепче». Под моим шлемом расцвела воистину счастливая улыбка, которая до сегодняшнего дня была мне чужда и неизвестна. Забытая планета поражает своей красотой, а также своей пустотой. Вокруг развернулись песчаные красные холмы, растительности тут практически нет, правда, иногда попадаются какие-то колючие, голые растения. Брат назвал их «кактус». Впервые вижу такое чудное крошечное деревце. Забытая планета и правда не внушает перспективы на зарождение здесь колоний. Для одной из 6 раз Земля неплодородна, а любой водоем высыхает под палящими лучами пурпурного солнца. Благо, в моей броне есть какой-то режим охлаждения. Моя подруга и ведь включила его, переживая, что под моей броней становится уж слишком жарковато. Я уже чувствую, как мы с ней становимся ближе. Также у меня в шлеме настроена связь с кораблем, и теперь я могу говорить со Стефом. Мотоцикл брата не тонет в мягком красном песке за счет какого-то синего света, что обволакивает два колеса. Как он касается песка, тот словно затвердевает. Такой же свет я видела на наручах и ботинках брата, когда он убил Зила и его бандитов. Видимо, все это усилители, вещи, пропитанные маной. На моем теле тоже есть такие вещи. Стальные перчатки и сапоги. По земле разбежалась дрожь, покрыв песчаные холмы мурашками. Брат заехал на холм и резко нажал на тормоз. Мотоцикл чуть занесло на левый бок, но Дриан вовремя выставил ногу и не дал транспорту рухнуть на песок. Что такое? Не отпускала я брата, прижавшись к его спине еще крепче. Впереди открылся вид на песчаный ковш. Он был таким широким и глубоким, что мои глаза уже как несколько минут пытаются исследовать все его чертоги. Брат поднял правое предплечье ближе к лицу и начал тыкать по экрану гаджета. «Стеф, ты это видишь?» «Да». «Зафиксирована неизвестная форма жизни». Раздался голос Стефа у меня в шлеме. «Хозяин, по записям военных отряда терраформирования, на этой планете нет подобного рода созданий. Даже эволюция не смогла бы породить в этих мертвых землях таких гигантов. Значит, да, это создание из другого мира». И в ту же секунду песок в ковше покрылся вибрирующими волнами, и показались небольшие холмы, которые двигались, закручиваясь в водовороте. Мне стало жутко, так как из двигающихся холмов показались острые черные гребни. Кажется, что это рыба, но нет, плавники острые и покрыты каменной чешуей. Они выглядят как парус, а по размерам примерно 5 метров. Этих чудовищ так много, что они затопили собой весь песчаный ковш. Одна часть двигается по часовой, друга – против часовой. У одной части маленькие гребни, у другой они большие и массивные. Брат, почему они разбились на две группы? Стало мне интересно узнать ответ. По всей видимости, мы наблюдаем за процессом спаривания. Маленькие плавники – женская особь, большие – мужская. Скорее всего, женская особь выделяет некие феромоны, а мужская особь должна среагировать на выделение. Посмотри, большие плавники движутся намного быстрее, чем маленькие. Самцы присматриваются и выбирают себе пассию, если говорить понятным языком. И скоро мы увидим кое-что интересное. Что именно? Округлились у меня глаза. Что будет, если два самца нацелятся на одну самку? Она уйдет только с одним, другого исхода не будет. «Драка», – прошептала я. Эти создания словно подслушали наш разговор. Из центра ковша вырвались два чудовища, что поразили меня своим видом, но особенно своими размерами. Под шлемом я широко раскрыла рот, не в силах ничего сказать. Брат лишь мелодично свистнул, дав тем самым оценку столь невероятным созданиям. Это были настоящие исполинские змеи, покрытые черной каменной чешуей. Из их спин выступают острые щупальца, как у насекомых, а на ящероподобной морде можно увидеть два усика с красным наконечником, словно это наливное яблоко. Глаза их покрыты какой-то белой пленкой, через которую можно увидеть коричневую склеру и вытянутый красный зрачок. На спине у каждого длинный острый гребень. Змеи вылезли из песка так высоко, что, кажется, скоро их головы достанут до облаков. К тому же они прекрасно держат баланс и не падают плашмя обратно на песок. И между двумя самцами, из недр красной планеты, показалась самка. Она была намного меньше, а ее каменная чешуя была белого цвета. Сквозь склизкую пленку виднеются розоватые глаза с алыми зрачками. Ее усики на голове начали вибрировать, а красный наконечник мерцать, словно лампочка. Усики самцов загорелись красным светом, и в отличие от усиков самки они не мерцают. Самцы синхронно раскрыли пасть, обнажив клыки размером с целые горы. У каждого изо рта посочилась фиолетовая слизь, яд. Они приступили издавать воистину жуткий рык, который сотрясал песчаные горы вдалеке. Возникла воздушная волна, и я думала, мы с братом улетим в другую часть пустыни, но нет, Дриан словно скала, и таким ветерком его не удивить. «Брат, может, поедем?» Уткнулась я лицом в спину Дриана. «Я уже вижу, что эти гиганты скоро приступят к кровавой драке. Их рык, как у одного, так и у второго, не произвел должного впечатления на врага. Тут я с тобой соглашусь. Пока они заняты выяснением отношений, а другие змеи выбором поры, они не будут обращать на нас внимания». Дриан вновь положил ладони на ручки мотоцикла. Колеса покрылись голубым светом, и транспорт двинулся вперед на жуткой скорости. Слегка обернувшись, я застала момент, как два змея вцепились друг в друга острыми клыками, закрутились в клубок и рухнули в чертоги ковша, отчего в небо ударил настоящий гейзер из красного песка. «Эх, мальчики, есть мальчики!» — покачала головой. «Больше нам на пути не попадались змеи, отчего можно сделать вывод, что на брачные игры пришли все представители иного мира. Но что-то тут не так. Тот монстр, который напал на девушку из видеосообщения, был явно меньше исполинских змей. Во-первых, девушка была в помещении, а морда этих исполинов ни в одну комнату не поместится. Второе, это глаза, которые были лишь слегка большими, если судить с размером человеческих глаз. Дриан не отпускает ручку газа и ловко маневрирует между песочных холмов. Однажды нам на пути попался жидкий песок, что закручивался в воронку и пытался затянуть все, что на него встанет жуткая планета. «Хозяин, Евангелина, вы в 3 километрах от цели. Дальше будет склон вниз», — раздался у меня в шлеме голос Стефа, как и у брата. Дриан резко повернул влево и прибавил газу. Я слегка выглянула из-за его плеча, увидев, что он направляется к высокому склону. «Что ты делаешь?» – дрогнул мой голос. «Держись крепче». И мои страхи воплотились в жизнь. Дриан заехал на выступ, как на трап, и мы совершили высокий прыжок. Моя пятая точка оторвалась от сидения на пару сантиметров, а руки сжали торс брата с новой силой. Я закричала, но вот на моем лице была улыбка. «Поначалу, да, страшно, но как ты оказываешься в десятках метрах над землей, тебе открывается невероятный вид планеты, которую прозвали заброшенная. Солнце чертит на алых холмах пурпурную линию, напоминающую пульс жизни. Горячий ветер начал свистеть, в некоторых местах фальшивые ноты. Но вот как мотоцикл начал падать вниз, радость сменилась на ужас. Мы так высоко над землей, что в моей голове уже показалась картинка с двумя трупиками, которых придавил серебряный мотоцикл. «Брат!» – запищала я, а мои глаза стали влажными. Тело Дриана покрыл алый огонь, который тут же перетек в трубки и провода мотоцикла. Сзади глушители удлинились, а по бокам распахнулись металлические крылья. Дриан выжал ручку газа до предела, и из трубок мотоцикла вышел залп алого огня, который и не думал прекращаться, став для железного зверя тягой, как двигатели на космическом корабле. Крылья поймали поток воздуха, и транспорт полетел, как самая настоящая птица. Мы обуздали саму природу. Ветер, он нам подчинился. Не сдержав эмоций, я засмеялась, все еще не веря, что мы с братом вытворяем. Я думала, Дриан не умеет веселиться, какое же неожиданное откровение.